Глава 13. «Так, все, где твоя сумочка?» «Как бы не было мне приятно наблюдать за Сарой, пора с этим завязывать, иначе мы никогда не уйдем». «Две минуты, Сереж. Ты это говорила час назад. Из-за тебя у нас большой наплыв. А вчера, представляешь, уволился один из поваров и даже 2 недели не стал отрабатывать». «Ты помнишь?» Растерянно улыбается. «Конечно, я помню, что тебя удивляет. Просто это такие мелочи», как будто смутившись, Сара отводит взгляд. «Интересно, она сама понимает, какой неуверенностью от этого веет?» «Нет, вряд ли. Как не осознает и того, что ее беззащитность делает с мужиками вроде меня. Ее защищать хочется, оберегать, баловать». «Кстати, что означает это твое «из-за меня наплыв»?» «Нет гостей? Я виноват. Есть гости? Тоже». Изобразив на лице вселенскую обиду, оттесняю Сару к двери. Открываю шкаф, чтобы достать ее плащ и сумку. Назвав этот баул сумочкой, я явно погорячился. На самом деле, это нифиговая такая сумяка, с которой, потерявшись в лесу, можно будет спокойно прожить неделю. Я как-то заглянул и впечатлился. Зачем я рылся в чужих вещах, спросите? Ничего личного. Просто чертова гиперактивность. Кстати, Сара ничуть не обиделась, когда поймала меня за этим занятием. Просто несколько озадаченно свела брови. «Нет-нет, я ни в чем тебя не обвиняю. Если у тебя есть еще друзья, любители сладкого, можешь их смело звать». «Ты смотри, как запела», смеюсь. «А чего теряться?» «Нечего, все правильно», чмокаю в щеку. «Ну что, пойдем?» «Секунду, только сыну позвоню». «Ты звонила ему 3 минуты назад». «И не дозвонилась», хмурится. Вслушиваясь в гудки, вытягивает указательный палец, призывая меня к тишине. «Ладно, от женщины с ребенком было глупо ожидать чего-то другого. Помолчать я могу, а вот постоять спокойно – вряд ли». Опуская руку на ее упругую задницу и, поймав расфокусированный взгляд, веду вверх. «Дава! Но слава богу, я уже начала волноваться. У тебя все хорошо?» «Ага. Ты когда домой явишься?» «Да нет, я больше за твою учебу волнуюсь. Ты уроки вообще делаешь?» «Ясно. Если что, пожалуйста, не забывай о презервативах». Выпалив это, Сара резко сбрасывает вызов и прячет телефон в карман. Видно, что разговоры подобного толка даются ей нелегко. Но, тем не менее, она их заводит. И правильно делает, я считаю. За пацанами глаз да глаз нужен. Особенно в таком возрасте. Удивительная она все же. Переплетаю наши руки. Веду за собой к выходу. «Ты прелесть!» «Серьезно?» Морщит нос. «Конечно. А у тебя есть сомнения?» «Не знаю. Дава какой-то странный в последнее время. Может, потому что влюбился?» «В Леську?» «Он пока не говорит, в кого. Но она уже мне не нравится». Сара смешно поджимает губы. «Почему?» «Ильина умница, хороший боец. Была бы умницей, так оценила бы моего сына по достоинству». «Как тут не засмеяться?» «Сарка, ну ты просто классическая еврейская мама из анекдота». «Серьезно?» – напрягается. «Так со стороны выглядит, да? Я перегибаю?» «Нет, ты отличная мать, только мнительная очень. Помогай ей устроиться на пассажирском сиденье». «Пристегнись!» «Ты ошибаешься. В свое время я здорово наломала дров». «Тебе было всего 16. Ошибки совершают даже взрослые состоявшиеся тетки. Например, твоя мать». «А что с ней?» Невольно взвивается. «Она тебя во сколько родила?» «В 28. Вполне осознанный возраст, согласись. Для того времени так точно». «А теперь ответь себе на вопрос. Госпожа прокурорша была тебе идеальной матерью?» с некоторыми нюансами. Вызывающе вздергивает подбородок эта несносная женщина. «Сара!» «Ладно, твоя взяла», — смеется. «Мама хорошая, но ее слишком много в моей жизни. Может, я неблагодарная, но меня очень радует, что ей пришлось вернуться домой». «Ты так и не выяснила, что это была за спешка?» «Неа». «А что твой отец?» «Я его не знала. Мама родила меня для себя». «И тебе никогда не было интересно, кто он?» Перестраиваюсь в правый ряд. От нетерпения немного потряхивает. Я потому и завел этот разговор, надо как-то отвлечься. Даже не знаю, в детстве я, конечно, интересовалась, кто мой папа, а потом перестала. Почему? Не хотела расстраивать маму. Единственное, что мне известно, та связь была случайной. У нас даже контактов отца не сохранилось. Думаешь, это правда? Понятия не имею. Однако мне нравится думать, что отец тупо обо мне не знает. Гораздо хуже было бы, если бы он знал и не захотел общаться. Ой, а где это мы? Сюрприз, закрой глаза. Надеюсь, это не похищение. Надейся. Сережа, смеется. Да не бойся, верну я тебя домой. Осторожно, ступенька. Эй, не подглядывай. Осторожно завожу Сару в парадную. Прикладываю палец к губам, знаком веля охране помалкивать. Вызываю лифт. Есть какие-нибудь идеи? Улыбаюсь, с удовольствием наблюдая за нетерпением, написанным на красивом личике моей женщины. Ресторан на крыше? Нет. Закрытое мероприятие для извращенцев? Нет. А что? Не могу скрыть заинтересованности. Ты бы хотела на нем побывать? Они что, правда, проводятся? О, я так, наобум била, думая, что о таком только в книжках пишут. Интересные ты книжки читаешь. Эй! Смеясь, толкает меня в бок. Не дерись. Целую Сару в макушку. Лифт с мягким толчком останавливается. Наши тела сильнее вдавливаются друг в друга. Почти невыносимо для того, кто вот уже несколько дней не может получить вожделенного. Не буду, только предупреди, когда мне нужно открыть глаза. Это так трогательно, что она ни разу не попыталась жульничать и подсмотреть. Честная она, совершенно необыкновенная. Как хорошо, что у меня в ленте однажды попалась та реклама. Кстати, недавно мне пришлось объяснить Саре, что рекламщики у нее весьма посредственные. Вот как они настраивали таргет, если мне в Шри-Ланке ее рекламу показывали? Дерьмово, вот как. Сара очень расстроилась, начала считать потенциальный убыток. Тут пришел мой черед оскорбиться. В конце концов, она встретила меня. Разве я не стою всех ее несостоявшихся гостей, вместе взятых? «Пахнет, как будто звездкой», — ведет носом Сара. «Если обанкротишься, можешь пойти работать в таможню. Нюх у тебя что надо». «Чего это я обанкрочусь?» — взвивается. «Ну, мало ли, по команде открывай глаза». Подхожу к кухонному острову, зажигаю быстренько свечи. Бабы такое любят, но далеко не все из них стоят того, чтобы заморачиваться. Выключаю центральное освещение. Горят только подсветка на обшитой деревом стене, свечи и огни города. В окно монотонно стучит осенний дождь. Пожалуй, музыка будет лишней. Можешь смотреть. Ух ты! Глаза Сары потрясенно распахиваются. Ну да, я действительно постарался. Нанял флориста, который здесь все украсил цветами. Если честно, я даже сам не ожидал, что выйдет настолько красиво. «Это твоя квартира?» «Угу. А ты первый человек, который ее увидел». «Обалдеть, Сереж! Невероятно красиво! А как просторно!» «Да, это потому что мебели нет. Отчего-то смущаюсь. Видишь, вон только кухонный гарнитур. И то его только сегодня собирать закончили». Сара кивает и, закусив губу, проходится по мне странным взглядом, смысл которого я не могу понять, как ни пытаюсь. «Тут шампанское, тут морские гады. Откуда ты знаешь, что я люблю морепродукты? У меня есть шпион». «Ясно, понятно. Ох уж эти шпионы. Надеюсь, тебе дорого обошлась информация». «Я обещал Давиду тебя отвлечь. У него, похоже, все-таки срослось с Леськой». Разговор быстро надоедает. Даже такой шутливый. Я несколько дней на Сару облизывался. Ждал, пока здесь хоть мало-мальски все приведут в порядок. Уж не знаю, что так на меня подействовало, но мне и самому стало казаться, что ее нельзя по гостиничным номерам таскать. «Коварство — твое второе имя». «Угу, давай уже, что ли, поедим? Стульев нет, только надувной матрас». Тянусь за бутылкой, скручиваю мюсли. И тут слышу ее тихий смех. «Что?» «Бросай уже свою бутылку». «Зачем это?» «Вижу ведь, не терпится матрас испытать». Чувствую, как у меня от стыда начинают гореть уши. «Что мне, 15 лет? Что, я не подожду?» «Вот еще, ешь!» Тычу вилкой в сате из морепродуктов и протягиваю Саре кусочек. Она склоняется над столом и послушно открывает рот. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты чересчур раскована, как для почти девственницы?» «И в этом нет ничего удивительного», — заявляет Сара, активно жуя. «Я давно хочу расширить свои горизонты в этом отношении». «А как же твои страхи?» Стираю с ее шикарных и явно натуральных губ кисло-сладкий соус. «Вообще не представляю, почему я решил, что она прибегала к каким-то процедурам. Наверное, я просто не мог поверить в то, что именно мне достался тот самый эталонный экземпляр, который взят всеми за основу прекрасного. Думаю, это ситуативная история». Глядя в глаза, Сара берет в рот мой палец. Ее щеки горят, в глазах шальной блеск. «Просто не дави». «Ну, даже не знаю. В сексе обычно веду я. Да, может, излишне грубо, указывая женщине на ее место, подо мной. Но, зная историю Сары, меня совершенно не обламывает ей уступать. Скорее, напротив, я нахожу в этом какой-то новый для себя кайф, который вполне компенсирует такую сложную для меня штуку, как без участия. Я оторвусь, когда ты привыкнешь». Мое дыхание замедлилось и углубилось, а голос стал будто чужим, глубоким, томным. «И что же ты сделаешь?» «Нагну раком и отрахаю до звезд перед глазами». «Грубо». «Что такое грубо, ты поймешь, когда мы перейдем к делу». «Да-да, понимаю, звучит действительно на любителя, но ведь я внимательно за ней слежу, а потому вижу, что Сару такие разговоры заводят». Она вся раскраснелась и невольно подхватила ритм моего дыхания. Вдох, выдох. Тут уж не до еды. Решительно откладываю вилку, демонстративно медленно вытираю руки салфеткой и начинаю пятиться. «Ты куда?» «Догадайся». «Сергей, подожди! Нужно хотя бы затушить свечи, а то пожар начнется». «Если пожар начнется, то гарантирую, возгорание случится совсем в другом месте. Пойдем». Сара, как завороженная, обходит остров и медленно шагает за мной. «А как же душ?» «Я там был сразу после тренировки». «Дава рассказал, что ты включился в процесс». Часто-часто кивает Сара. «Почему ты мне не сказал?» «Зачем?» «Мои пятки касаются матраса. Тренировки – последнее, о чем я хочу думать в этот момент. Затем, что это наверняка для тебя важно. Прямо сейчас важно то, что происходит между нами». Я стаскиваю через голову худи, расстегиваю ремень и приспускаю джинсы с бедер. «Боишься, что не сможешь довести до ума начатое?» «Сара, я ничего не начинал. Это просто тренировка». А это мог бы быть просто секс. Но ты утверждаешь, что хочешь большего. И? Нет, ничего, не бери в голову. Мелькает мысль, что этот разговор не стоит оставлять так. Мелькает, и ее тут же вытесняет следующее. Когда же Сара касается ладонью моей груди, чуть оцарапав сосок ноготком, голова и вовсе пустеет, а тело, напротив, наливается тяжестью. «Поцелуй меня». «Как?» «Как хочешь». Сара начинает с не самого очевидного, с ребер, ведет по дуге языком, прикусывает сосок и медленно-медленно опускается ниже по ложбинке на животе, косым пресса. Я пытаюсь наслаждаться этой медлительностью, затолкав подальше желание подчинить свою женщину тому темпу, к которому привык сам. И это нелегкая, блин, работа. Вдох, выдох. «А? Что?» «Ты куда?» – изумленно открываю глаза. «Прости, там телефон звонит». «И что?» – сощуриваюсь. «Прости, номер незнакомый. Давид непонятно где». «Да что ему будет? Взрослый ведь парень». Возмущаюсь я, да только Сара уже не слушает. Потому как бледнеет ее лицо, понимаю, что трубку она взяла вовсе не зря. «Что такое, Сара?» «Дава в полиции». «Чего?» «Не знаю. Говорят, он кого-то избил. Извини, мне нужно ехать. Ты только скажи, какой назвать адрес таксисту». Вынимаю из рук ее телефон, демонстративно сбрасываю вызов. Сара реально первым делом позвонила в такси. И в ответ на ее возмущенный взгляд я не менее возмущенно рявкаю. «Я что, тебя не отвезу?»